Но, видимо, своей неутешной тоской я напомнила ей убогую бездомную кошку. Когда я добралась домой, юбку мою нельзя было назвать даже юбочкой. Промокнув под дождем, она безобразно села. Материя хранила память о паре инфляции. Теперь, по прошествии лет, она съежилась так же, как в свое время ценность денег. Но это была единственная юбка в моем гардеробе. Синее платье я поклялась всеми благами мира никогда больше не надевать. Ни за что. Швырну его к ногам Кальмана или к ногам его графини. Рано утром зазвонил телефон. Но звонок был не от Кальмана, а от театрального распорядителя. Мне было велено к 11 часам явиться в театр. Состоится прогон спектакля. Пьеса слишком затянута, придется кое-какие куски убрать. Мне-то спектакль не показался затянутым, хотя я освободилась лишь к половине 12 ночи. Кроме того, на первых представлениях многие арии приходится исполнять на бис, впоследствии же восторги публики несколько утихают. Да и вообще, меня это не касается. В ушах у меня звучали слова Кальмана. «Вы были великолепны». Губерт Маришко, директор театра и режиссер, в то утро не удостоил похвалы ни одного из исполнителей. Он внимательно вслушивался в текст и довольно часто выносил безжалостный приговор. «Это вычеркнуть». Когда дошел черед до моих 3 фраз, он, не задумываясь, решил: «Две фразы выбросить». Что же касается 3-й... «Но ведь это всего лишь несколько секунд», — перебила я господина Маришку. «А нам нужно убрать лишний 1 час и 20 секунд, ясно? У вас останется 1 фраза». Господин Маришка сидел у стола, и исчерканный экземпляр герцогини из Чикаго был развернут у режиссера на коленях, а я понуро стояла перед ним. «И двигаться нужно поживее. Вы слишком затягиваете свое пребывание на сцене». «Господин директор, но даже свою единственную фразу я должна ведь произнести до конца». «Это вовсе не обязательно. Можно произнести ее на ходу». «Но тогда меня не услышат». «Ну и ладно». Имре Кальман по обыкновению запоздал. А появившись в театре, всем своим видом давал понять, что не имеет к происходящему ни малейшего отношения. В то утро все были взволнованы, возбуждены или подавлены, лишь он держался, как ни в чем не бывало. Дошла очередь до меня. «Доброе утро, Верушка», — сказал он, протягивая мне руку. А когда в ответ я скупо обронила «доброе утро», пристально посмотрел на меня и спросил: «Что с вами?» Я поступила точно так же, как любая неопытная девчонка, обиженная, но желающая скрыть свою обиду. «Со мной?» «Ровным счетом ничего», — заносчиво произнесла я. «Вот как? Но вы же все-таки чем-то недовольны». «Меня лишили роли, выбросили мои реплики». «О, даже ваших 3 фраз не пощадили? Но ведь вы сами убедились, насколько затянутым получился спектакль. У театра свои требования. Вам, вероятно, не приходилось с этим сталкиваться». Я стояла как столб и остро испытывала неловкость ситуации. Господин Маришко покончил с сокращениями, а артисты постепенно стали удаляться со сцены. Лишь мы вдвоем не трогались с места. «Да-да, конечно», — проговорила я, — «пустяки, ничего страшного». Он вперил в меня задумчивый, испытующий взгляд, словно желая прочесть те мысли, которые мне хотелось утаить, и задал вопрос, которого я так боялась. «Что вы делали вчера вечером?» «Вчера?» «О, я прекрасно провела время». Имре Кальман не дал мне окончательно запутаться во лжи. «Вы убежали из театра под проливным дождем и без зонтика. Тетушка Пеппи мне все рассказала. Я так сожалею». Эти слова были последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. «Он, видите ли, сожалеет. Да я не желаю с ним ничего общего иметь. И я, подобно какой-нибудь примадонне в кульминационной сцене, высокомерно отрезала. Тут не о чем сожалеть. Забавное происшествие, не более того». «Ах, вот как! А сегодня утром я собрала и упаковала все, что от вас получила.